Борис Акунин. Пелагея и черный монах. Пролог. Явление Василиска. В несколько широких шагов приблизился к монахине. Выглянул в окно, увидел взмыленных лошадей, расхристанного чернеца и грозно сдвинул свои кустистые брови. Крикнул мне: «Матушка, беда, он уж тут, где владыка?» — донесла Пелагея Преосвященному в полголоса. При слове «беда» Митрофаний удовлетворенно кивнул, как если б и не ожидал ничего иного от этого безмерно длинного, никак не желающего закончиться дня. Поманил пальцем ободранного, запыленного вестника. По манере, да и самого крику уже ясно было, что примчавшийся невесть откуда монах именно что вестник, причем из недобрых. «А ну-ка, поднимись-ка!» Коротко, но глубоко, чуть не до земли поклонившись епископу, чернец бросил вожжи и кинулся в здание суда, расталкивая выходившую после процесса публику. Вид божьего служителя, непокрытого, с расцарапанным в кровь лбом, был настолько необычен, что люди оглядывались, кто с любопытством, а кто и с тревогой. Бурное обсуждение только что закончившегося заседания и удивительного приговора прервалось. Похоже, что намечалось, а может, уже и произошло, некое новое событие. Вот и всегда оно так в тихих заводях, вроде нашего мирного Заволжска. То 5 или 10 лет тишь да гладь и сонное оцепенение, то вдруг один за другим такие ураганы задуют. Колокольник земле гнет. Нехороший гонец взбежал по белой мраморной лестнице. На верхней площадке под весами слепоглазый Фемиды замялся, не сразу поняв, куда поворачивать, вправо или влево. Но тут же увидел в дальнем конце рекреации кучку столичных корреспондентов и 2 чернорясные фигуры, большую и маленькую, владыку Митрофания и рядом с ним очкастую сестрицу, что давеча стояла в окне. Грохоча по гулкому полу сапожищами, монах бросился к архиерею и еще издали возопил: «Владыка, он уж тут! Близехонько за мной грядет, огромен и черен!» Петербургские и московские журналисты, среди которых были и настоящие светила этой профессии, прибывшие в Заволжск ради громкого процесса, уставились на дикообразного рисофора с недоумением. «Кто грядет? Кто черен?» — пророкотал Преосвященный. «Говори ясно, ты кто таков, откуда?» Смиренный чернец Антипа из Арарата торопливо поклонился заполошный, потянулся с куфью сорвать, да не было с куфью, обронил где-то. «Василиск грядет, кто же еще? Он заступник!» «Со скита изшел, велите владыка в колокола звонить, святые иконы выносить, свершается пророчество Иоаннова. Се гряду скоро, и мзда моя со мною, воздать и кое муж да по делам его. Конец, — завыл он, — всему конец!» Столичные люди те ничего, известия о конце света не испугались, только навострили уши и ближе к монаху придвинулись. А вот судейский уборщик, который уже начал в коридоре махать своей метлой, тот от страшного крика на месте обмер, орудие свое уронил, закрестился. А предвестник апокалипсиса, членораздельно говорить от тоски и ужаса более не мог, затрясся всем телом, и по мучнистому, обросшему бородой лицу покатились слезы. Как всегда в критических случаях, Преосвященный проявил действенную решительность. Применив древний рецепт, гласящий, что лучшее средство от истерики — хорошая затрещина, Митрофаний влепил рыдальцу своей увесистой дланью 2 звонкие оплеухи, и монах сразу трястись и выть перестал, захлопал глазами и кнул. Тогда, укрепляя успех, архиерей схватил гонца за ворот и поволок к ближайшей двери, за которой располагался судебный архив. Пелагея, жалостно ойкнувшая от звука пощечин, семенила следом. на архивариуса, собравшегося было побаловаться чайком по случаю окончания присутствия, епископ только бровью двинул. Чиновника как ветром сдуло, и духовные особы остались в казенном помещении втроем. Владыка усадил всхлипывающего Антипу на стул, сунул под нос стакан с едва початым чаем, пей, выждал, пока монах, стучая стекло, зубами смочит стиснувшееся горло, и нетерпеливо спросил: «Ну что там у вас в Арарате стряслось? Сказывай!» Корреспонденты так и остались перед запертой дверью, постояли некоторое время на все лады, повторяя загадочные слова «Василиск» и «Арарат», а потом понемногу стали расходиться, так и оставленные в полнейшей озадаченности. Оно и понятно. Люди все были приезжие, в наших заволжских святынях и легендах несведущие. Местные, те сразу бы сообразили. Однако, поскольку и среди наших читателей могут случиться люди посторонние, в Заволжской губернии никогда не бывавшие, даже, возможно, о ней не слышавшие, прежде чем описать разговор, который произошел в архивном помещении, сделаем некоторые разъяснения, могущие показаться чересчур пространными, но для ясности дальнейшего повествования совершенно необходимые. С чего бы уместнее начать? Пожалуй, с Арарата. Вернее, с нового Арарата. Ново-Араратского монастыря, прославленной обители, что находится на самом севере нашей обширной, но малонаселенной губернии. Там, среди вод Синего озера, по своим размерам более похожего на море, в народе его так и называют — Синее море, на лесистых островах издревле спасались от суеты и злобы святые старцы. По временам монастырь приходил в запустение, так что на всем архипелаге по уединенным кельям и пустынькам оставалась лишь малая горстка отшельников, но вовсе не угасал никогда, даже в смутное время. У такой живучести имелась одна особенная причина, именуемая Василисков скит. Но о ней мы расскажем чуть ниже, ибо скит — всегда существовал как бы на особицу от собственного монастыря. Последний же в XIX столетии под воздействием благоприятных условий нашего мирного, спокойно устроенного времени стал что-то уж очень пышно расцветать. Сначала благодаря моде на северные святыни, распространившиеся среди состоятельных богомольцев, а в совсем недавнюю пору родением нынешнего архимандрита отца Виталия II, именуемого так, потому что в прошлом столетии в обители уже был настоятель того же прозвания. Этот незаурядный церковный деятель привел новый Арарат к доселе небывалому процветанию. Будучи приукажен заведовать тихим островным монастырем, высокопреподобный справедливо рассудил, что мода особо ветренная, и пока она не обратила свой взор в сторону какой-либо иной, не менее почтенной обители, надобно извлечь из притока пожертвований всю возможную пользу. Начал он с замены прежней монастырской гостиницы, ветхой и худо содержанной, на новую, с открытия превосходной постной кухмистерской, с устроения лодочных катаний по протокам и бухточкам, чтобы приезжие из числа состоятельных людей не спешили уезжать из благословенных мест, которые по своим красотам, чистоте воздуха и общей природной умиленности никак не уступают лучшим финским курортам, а потом искусно расходы образовавшийся излишек средств принялся понемногу создавать сложное и весьма доходное хозяйство с механизированными фермами, иконописной фабрикой, рыболовной флотилией, коптильнями и даже с кабинным заводиком, изготовляющим лучшие во всей России оконные задвижки. Построил и водопровод, и даже рельсовую дорогу от пристани к складам. Кое-кто из опытных старцев зароптал, что жить в Новом Арарате стало не спасительно. Но голоса эти звучали боязливо и наружу почти вовсе не просачивались, заглушаемые бодрым стуком кипучего строительства. На главном острове Ханаан, Настоятель возвел множество новых зданий и храмов, которые поражали массивностью и великолепием, хотя, по мнению знатоков архитектуры, не всегда отличались непогрешительным изяществом. Несколько лет назад новоараратское экономическое чудо приезжало исследовать специальная правительственная комиссия во главе с самим министром торговли и промышленности, многоумным графом Литте. Нельзя ли позаимствовать опыт столь успешного развития для пользы всей империи? Оказалось, что нельзя. По возвращению в столицу граф доложил государю, что отец Виталий является адептом сомнительной экономической теории, полагающей истинное богатство страны не в природных ресурсах, а в трудолюбии населения. Хорошо архимандриту, когда у него население особенное. Монахи, выполняющие все работы под видом монастырского послушания, да еще безо всякого жалования. Стоит такой работник у маслобойной машины или, скажем, токарного станка и не думает ни о семье, ни о бутылке, знай себе, душу спасает. Отсюда и качество продукции, и ее немыслимая для конкурентов дешевизна. Для российского государства эта экономическая модель решительно не годилась, но в пределах веренного отцу Виталию архипелага явила поистине замечательные плоды. Пожалуй, монастырь со всеми его поселками, мызами, хозяйственными службами и сам напоминал собой небольшое государство. Если не суверенное, то во всяком случае обладающее полным самоуправлением и подотчетное единственно губернскому архиерею, преосвященному Митрофанию. Монахов и послушников на островах при отце Виталии стало числиться до 1500, а население центральной усадьбы, где кроме братьев проживало еще и множество наемных работников с чадами и домочадцами, теперь не уступало уездному городу, особенно если считать паломников, поток которых, вопреки опасениям настоятеля, не только не иссяк, но еще и многократно увеличился. Теперь, когда монастырская экономика прочно встала на ноги, высокопреподобный верно охотно обошелся бы и без богомольцев, которые лишь отвлекали его от неотложных дел по управлению новоараратской общиной, ведь среди паломников попадались знатные и влиятельные особы, требующие особенного обхождения. Но тут уж ничего поделать было нельзя. Люди шли и ехали из дальнего далека, а после еще плыли через огромное синее озеро на монастырском пароходе не для того, чтобы посмотреть на промышленные свершения рачительного пастыря, а чтобы поклониться новоараратским святыням, и первой из них — Василискову скиту. Сей последний, впрочем, для посещения был совершенно недоступен, ибо находился на малом лесистом утесе, носящем название Окольнего острова и расположенном прямо напротив Ханаана, но только не обжитой его стороны, а пустынной. Богомольцы, пребывавшие в Новый Арарат, имели обыкновение опускаться у воды на колени и благоговейно взирать на островок, где обретались святые схимники, молители за все человечество. Однако про Василисков скит, а также про его легендарного основателя, как и было обещано, расскажем пообстоятельней.